— Надо было? — Я была уверена, что рассказали, — возмутилась Люда. — Нет, ну чего настроение портить? Тем более спящей я ее не застала. Босиком это еще не доказательство. Виталий закончил объяснительную, а главный все не звонил. — Капитолина Харитонна, я пойду посмотрю своих, пока не зовут. — Пойдите, Виталий Сергеевич, пойдите, а мы уж попозже. По смене передавали, ваша новенькая несколько раз возбуждалась. Наверное, нужно дозу прибавить. Виталий за всеми переживаниями и забыл про Веру Сахарову. Он взял ее историю, совсем тоненькая пока. Ого! Даже Иру Дрягину вызывали ночью. Что пишет? Кричала, что трудно дышать, что воздух сгустился. Хорошо всегда читать Иру. Другой бы от избытка учености обозвал бы состояние одним каким-нибудь ученым словом, а Ира попросту, что увидела, то и написала. Вот только действительно ли Вере было трудно дышать? Чистый бред или что-то вроде припадка астмы? И если припадок, могла быть аллергия на аминозин. Из истории непонятно. А что назначила? Тот же аминозин. 6 кубиков вместо 3, и больная заснула. Виталий пошел прямо в надзорку. По дороге, конечно, его пытались осаждать обычными просьбами. — Виталий Сергеевич, выпишите меня. — Виталий Сергеевич, когда вы мне дозу снизите? Но Виталий, не останавливаясь, всем говорил: — Подождите, с вами потом поговорим. Ирина Федоровна, оценив ситуацию, закричала: — Виталька, сукин сын, к новой красуле бежишь? А забыл, что у меня в колтушах Витька Лавров, 32-летний сын? Вера Сахарова лежала на ближайшей ко входу кровати, самая поднадзорная во всей надзорной палате. В надзорке опять сидела Маргарита Львовна. Слышали, Виталий Сергеевич, что Сахарова учинила? Нелли Викторовне миску с кашей на голову. Это как раз Виталия мало беспокоило. Что было за припадок с удушьем, вот что важно понять. Но Маргариту Львовну, напротив, беспокоила миска с кашей. Вы же не написали, чтобы ограничивать руки. Вот Нелли Викторовна и хотела ей самой доверить прием пищи. Маргарита Львовна уже, конечно, знала про ошибку Виталия. Глупость, идиотство. Вот и позволяла себе разговаривать в таком тоне. Нужно было ее оборвать сразу. За риск получить миску с кашей на голову Нелли Викторовна получает 30-процентную прибавку, имеет укороченную рабочую неделю и удлиненный отпуск. И вы тоже, Маргарита Львовна. Ну, если так подходить, да, так. Виталий подошел к Вере. Увидев его, Вера натянула одеяло на голову. Он присел к ней на кровать. Вера, ни звука, ни шевеления. Вера, давайте поговорим. То же самое. Он попытался мягко откинуть одеяло с головы Веры, но та вцепилась и не пускала. — Давайте сдернем, — предложила Маргарита Львовна. Сдернуть одеяло легко, но невозможно насильно заставить разговаривать. Нет, не нужно. Вера, я же хочу вам помочь. Но для этого мне нужно поговорить с вами, узнать, что вы чувствуете. Снова осторожно потянула одеяло. Нет, держит по-прежнему. Ну что ж, значит, сегодня им не поговорить. А с чего он решил, что она так сразу разговорится? — Так как нам с ней, Виталий Сергеевич? Завязать? Или мне тоже получить миску с кашей на голову за надбавку? — Завязывать не нужно. Она не опасна ни себе, ни другим. А чтобы не получать миску с кашей на голову, будьте внимательны. Вот так приходится сегодня. — А расслабишься? Начнешь получать выговоры от Маргариты Львовны. А это примерно то же, что миска с кашей на голове. Виталий перешел через коридор в инсулиновую. Тут больные еще недавно получили свои дозы, так что только начинали потеть. — Как вы, Корделия Никифоровна? — Виталий подошел к Костиной. Родители смотрят Шекспира, а дети потом расплачиваются. Костина и бред свой связала со своим странным именем. Дескать, она вслед за шекспировской Корделией должна посвятить себя отцу, а она, плохая дочь, губит отца тем, что занимается математикой и выводит формулу отцовской смерти. Бред чисто шизофренический, но красивый, довольно небанальный. Но бедным родителям никак не доказать, что имя ни при чем, что она заболела бы, если бы называлась Машей или Наташей.